Глава восьмая. Элла. «Долго еще? У тебя скоро руки отвалятся», — нахмурилась я. «Не отвалятся, не переживай», — хмыкнул он в ответ и не думая отпускать меня на землю. Судя по тому, что сообщили мои электронные часы, с тех пор, как мы бросили свою машину и отправились в это сомнительное путешествие по лесу, прошло почти 3 часа. «Очаровашка?» «Что?» — настороженно спросила я. Ох, и не понравился мне его тон. «Кажется, мы заблудились», — вздохнул Арман. «Что?» — повторила я, как попугай. «Ты только не пугайся. По моим расчетам, мы должны были выйти на трассу еще 30 минут назад, но уже почти стемнело, а дороги не видно. Мы сейчас на опушке. Будет глупо продолжить путь в темноте. Лучше дождаться утра и...» «Ты шутишь? Ты предлагаешь переночевать в лесу?» Взвизгнула я, совершенно не обратив внимания на то, что он просто стоит, все еще держа меня на весу. Я была настолько шокирована, что даже не потребовала спустить себя на землю. Хорошо все же, что я миниатюрная. Посмотрела бы на него, если бы ему пришлось тащить какую-нибудь дылду. Вмиг бы силушки свои богатырские растерял. Совсем не к месту мелькнуло в голове. «Боюсь, другого выхода у нас попросту нет. Хорошо еще, что сейчас лето. Ночи должны быть теплыми. Давай я положу тебя и соберу, из чего нам развести костер». Словно о чем-то обыденном рассуждал он, пока я пребывала в жуткой панике от перспективы провести ночь в лесу. Сейчас меня пугало даже не то, что мне предстояла ночь с ним наедине. Хотя чего лукавить, это тоже доставляло мне определенное беспокойство. Хуже всего было то, что я до жути боялась животных. В лесу же обитают звери. Или еще хуже – змеи. Я же с ума сойду от страха. «Пожалуйста, давай попробуем найти дорогу», – взмолилась я, когда почувствовала, что меня усадили на траву. «Ну чего ты, очаровашка, не бойся. Я бывал в переделках куда похуже. И ничего, жив-здоров». Гад опять бесцеремонно стянул с меня очки. «Пусть пока побудут у меня, я даже ужин для нас организую». Не замечая моей нервозности или уже воспринимая ее как данность, сказал он. «Мне страшно», — призналась я, потеряв всякую гордость. «Страшно?» — словно сама мысль о страхе с моей стороны была абсурдна, — переспросил он. «Я боюсь животных, до жути, и змей боюсь. А вдруг?» «Ничего не вдруг», — перебил меня Арман, не дав закончить. «Я сейчас разведу костер и буду поддерживать его всю ночь. Поверь мне, обитатели этого леса не сунутся к нам. Они боятся не меньше тебя. И потом, не думаешь же ты, что я позволю какой-нибудь лесной зверушке съесть тебя?» Игриво спросил он, проводя пальцем по моей переносице к носу. «Ты мне самому нужна». Я смутилась. Взяла и смутилась от интимных ноток, прозвучавших в его голосе. Не испугалась, как должна была, нет, а покраснела, как школьница, которой впервые сделал комплимент понравившийся парень. Не знаю, что произошло и почему замер Арман, но я сидела, словно загипнотизированная, не в силах пошевелиться. Как ему вообще удалось дотронуться до меня, не вызвав во мне омерзения? Шершавые пальцы спустились к губам, отрезвляя меня, и я дернулась в сторону, разрушая этот странный морок, что окутал мою голову. «Сиди здесь, я буду рядом», — хрипло проговорил он, вскакивая на ноги и отдаляясь от меня. Кажется, я вновь разозлила его. Арман. Каким-то чудом сдержавшись от того, чтобы не накинуться на нее, я, дав знак своему человеку, направился в его сторону. «Знаю, многие бы посчитали, что у меня не все в порядке с головой. Ведь только сумасшедший мог наматывать круги по небольшому парку, выдавая его за лес ничего не подозревающей слепой девчонке. Но план созрел, как только я узнал, что наша запись к врачу переносится. Стоило мне подумать, что по прибытии в отель очаровашка снова замкнется в себе, как меня посетила эта безумная идея». Надо отдать ребятам должное, они быстро нашли подходящее место и договорились с владельцем за баснословную сумму о полном уединении. Было сложно не выдать себя, заметив, как упрямится Элла, продолжая идти самостоятельно, несмотря на мое предложение взять ее на руки. Я даже не подозревал, что в этой малышке столько упрямства, но даже это мне в ней нравилось». А какое удовольствие было в том, чтобы наконец-то дотронуться до нее, держать в своих руках. Главной причиной всего затеянного мной была надежда на то, что стрессовая ситуация, пусть и созданная мной искусственно, поможет нам сблизиться, и Элла, наконец, сможет начать хоть немного мне доверять. Когда в самолете у нее началась паническая атака, я чуть с ума не сошел. Злость на тех, кто являлся причиной нестабильности ее психического состояния, затмила разум, и я с трудом сдержался, чтобы не разгромить чертов самолет. Главное – вернуть ей зрение, а дальше я разберусь. Судя по отчетам врачей, потеря зрения усугубила ее страхи, и пока она не начнет видеть, я не смогу сблизиться с ней без того, чтобы не вызывать ужаса и страха, ставших для нее уже привычными в чужом присутствии. «Босс, вы уверены, что стоит тут ночевать? Может, скажете, что нашли дорогу и вернетесь в отель?» Тихим шепотом, хотя мы и стояли в отдалении от того места, где я оставила очаровашку, спросил меня телохранитель. «Нет, будьте поблизости, но так, чтобы вас не было слышно. Понял?» С нажимом спросил я, не желая пререканий. «Да, босс». «Вот и отлично. Теперь исчезни». Схватив охапку приготовленных дров, я направился обратно к моей очаровашке, издали любуясь ее напряженной мордашкой. Когда я нес ее на руках, самым большим испытанием стало не сцеловать это напряжение с ее поджатых губок. С ней мне всегда хотелось вещей, о которых я и помыслить не мог с другими девушками. Нежность, забота, теплота – все это было непривычным для меня, когда дело касалось секса и девушек. Эти эмоции я позволял себе только по отношению к брату и сестре, но каким-то образом очаровашка смогла стать одной из тех, кому я хотел дарить свою заботу. Мне хотелось видеть улыбку на ее лице, а не ожидание нападения и страх. Я бы не смог ее обидеть, даже если бы захотел. «Не замерзла?» Завозившись с дровами, спросил я ее как можно непринужденнее. «Нет». Односложно ответила Элла, сидя все так же напряженно и обнимая колени руками. «Не бойся, тут никого нет. Ни зверей, ни людей. Никого, кроме тебя», — завела она свою любимую песню. Я не стал ей отвечать, прекрасно понимая, что в завоевании ее доверия слова мне не помогут. «Знаешь, а ты не та мышка, которой я привык тебя считать», — поддел я ее, садясь рядом и доставая из рюкзака снеть. «Голодная? У меня тут кексы, чипсы, шоколадные батончики», — перечислил я содержимое рюкзака. «Есть еще зефир. Хочешь, поджарю на костре?» Элла слепо моргнула, прежде чем нахмуриться. Было уже темно, но фонари, о которых она и не подозревала, прекрасно освещали все вокруг, так что я мог беспрепятственно наблюдать за ней. «Хочешь чипсы?» — спросил я вновь. Она замялась, явно не решаясь что-то сказать. «Но я уже видел. Что-то не так». «В чем дело, очаровашка?» — требовательно спросил я. «Мне надо в туалет». Покраснев как рак, выдавила она из себя то, о чем я даже не подумал. «И в чем проблема?» — как можно непринужденнее спросил я. «Вокруг полно кустиков». «Элла». Я чуть не задохнулась от возмущения, открывая и закрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. Слов не находилось, а все связанные мысли от смущения покинули голову. Негодяй явно веселился. Выцарапать бы ему его наверняка бесстыжие глаза. «Пойдем, отведу тебя». Сжалился он надо мной и потянул в сторону. Чертово предательское тело даже не вздрогнуло от его прикосновения. «Откуда мне знать, что ты не будешь подглядывать?» Не двигаясь с места, спросила я. «Нам что, по 5 лет?» Хрипло рассмеялся Арман, находя все это забавным. «Это не смешно», — тут же ощетинилась я, уставшая и нервная от событий прошедшего дня. «Даю тебе честное слово, что не буду смотреть. Я даже уши заткну, если это тебя успокоит», — примирительно, но с нотками ехидства пообещал он. Промолчав на это обещание, я все-таки позволила ему себя проводить и, подождав, пока он отдалится, нервно спросила: «Точно не смотришь?» «Знаешь, очаровашка, у меня такое ощущение, что ты хочешь, чтобы я смотрел». «Придурок!» – прошипела я сквозь зубы, наконец решаясь стянуть с себя штаны вместе с трусиками и сделать свои дела. «Но не могу же я описаться в самом деле. Еще неизвестно, что хуже». Наспех застегнув пуговицу джинсов, я на ощупь двинулась вперед, не желая, чтобы Арман увидел место, где я писала. как бы глупо это ни звучало. До первого дерева я дошла без происшествий, и так как никто меня не остановил, поняла, что Арман действительно не наблюдал за мной. Может, он не так уж и плох. «Ай!» — отскочила назад, наткнувшись на что-то, что находилось на уровне моих коленей. Ощупав эту вещь, подозрительно напоминающую мусорный бачок, обычно стоящий в общественных местах, я насторожилась. Что он мог делать в лесу? Неужели этот гад обманул меня? У меня просто слов не нашлось, чтобы описать, насколько я разозлилась. Протащить меня черт знает где, чтобы... Чтобы что? Зачем ему вообще это понадобилось? «Ах ты сволочь!» — прорычала я, не видя причин сдерживаться.